Глава 10. Кто к нам с мечом придет? Разумеется, мы сражались в качестве показательного товарищеского поединка. Преподаватель был не против и, казалось, только рад, если я поделюсь кое-какими приемами, как фехтования, так и рукопашного боя. Жаль его огорчать, но мне не понадобятся приемы Асай-Арея. Справлюсь на реакции, так сказать. Договорились сражаться тренировочными клинками и без использования магии. Только на собственном мастерстве. «Вы это планировали с самого начала?» — наклонился я к графу. «Не понимаю, о чем вы», — ответил он и отвернулся, делая вид, что разглядывает свой кортеж. «Мы же не будем всерьез сражаться против ребенка», — на всякий случай уточнила Лора. «А если он мастер фехтования, превосходящий Рея во много раз?» «Ага, а я папесса римская», — ответила Лора, и на ней тут же появилась тиара. Мы прошли к центру обозначенной площадки. «Парень, скажи, как хоть зовут тебя?» — проверяя тренировочный клинок, спросил я. «Александр, а фамилия Колесов?» «Очень приятно, Александр Колесов. Меня зовут Михаил Кузнецов», — ответил я и взмахнул мечом. «Предупреждаю, я не буду аккуратничать», — ловко орудуя клинком, произнес он. «Откуда такая неприязнь к Киеву?» «Я считаю», — нарочито громко и с задранным носом сказал он, «что магией должны заниматься только аристократы, высшее общество». «Это кто ж тебе вбил в голову такую глупость?» Он первым пошел в атаку. Я с легкостью уклонялся от всех его уколов. «Ты назвал моего отца глупым?» Быстро заводясь, он увеличил темп. Вот в чем дело. Сын отражения отца. Еще пара движений, и я оказался у него за спиной. «Если тебе это сказал отец, прости, но от своих слов я не отказываюсь». Так же легко я попробовал кольнуть его в бок, но он красиво отразил удар и сделал перекат. Лишних движений было очень много, и это его вымотало. Уже через несколько минут пляски он тяжело дышал и все реже пытался сделать серию атак. А я был полон сил и даже не вспотел. Я мельком глянул на толпу учеников. Они завороженно наблюдали за поединком. А граф стоял в сторонке с сыном, иногда комментировал приемы. Ну, пусть, ничего нового он не увидит. Через несколько минут парень так запыхался, что даже не смог поднять руку с оружием и просто кинул меч на землю. «Бред полный!» — крикнул он. «В реальном бою все не так!» «Откуда тебе, парень, знать, что такое реальный бой?» — усмехнулся я. «Потому что приходилось в них участвовать». Все ученики одобрительно зашумели. Видимо, это они слышали не в первый раз. Вот только Лора сказала, что Саша Колесов — наглый врунишка. Вразумлять его — не моя забота. Пусть его враньем разбирается кто-то другой. «Ну, раз так, то ладно», — пожал я плечами. К нам подошел учитель и поблагодарил меня за показательное выступление. Когда я вернулся к Ростиславу Тихомировичу, он кивнул и представил мне сына. «Познакомься, Михаил. Мой младший Денис». Слегка кудрявый парень с озорными глазами протянул мне руку. «Очень приятно, Михаил. Отец все уши прожужжал про вас». Чуть наклонившись ко мне, проговорил он. «Вот как?» Я удивленно посмотрел на графа, а тот резко решил проверить чистоту своей трости. «Как у Димы дела? Как он учится? Уже ходил в метеориты?» Начал закидывать меня вопросами Денис. «Сын, не надоедай Михаилу», — сказал Бердышев-старший. «Я забрал тебя на несколько часов. Пойдемте в кафе, там и поговорим. Ты же давно не ел мороженое?» «О, да», — блаженно протянул Денис. «Тут еда вкусная, но сладостями не балуют». При гимназии находилось кафе. Скорее всего, его построила директриса, чтобы иметь лишний источник доходов. В нем было два входа — со стороны улицы и с территории гимназии. «Отец, раз ты привез Михаила, что-то стряслось. Ты не приезжаешь просто так», — серьезным выражением лица сказал Денис, когда мы заняли круглый столик в углу кафе. «Да, ты прав. Есть небольшая проблема», — начал он, как всегда, издалека. «Вы мне не говорили», — удивился я. «Хотел сказать вам обоим», — пояснил граф. «Последнее время Трубецкие все чаще суют мне палки в колеса. Недавно было совершено нападение на одно из моих предприятий. Убиты 40 рабочих. 2 дня назад они пробовали отжать территорию в Подмосковье, но я успел отбиться. Решил заранее вас познакомить, на всякий случай». «Много погибло?» — спросил Денис. «Около сотни солдат», — нехотя ответил Бердышев-старший. «Подонки!» «Интересное кино. Трубецкой решил действовать жестче?» «Насколько я помню, там еще замешан некто Шубин», — уточнил я. «Да, Шубин действует как спонсор и помощник», — кивнул граф. «С чем связан такой всплеск активности, непонятно. Но, судя по всему, у Трубецкого сейчас какие-то проблемы с финансами и его магазинами артефактов». «А вот это уже интересно. В Широкого тоже есть один не очень честный музыкант, который производит артефакты сомнительного качества. Тут могла быть связь, но пока озвучивать я это не собирался». «Ясно, отец. Буду осторожен», — кивнул Денис. «Оставлю тебе охрану», — сказал граф. «Если что, звони Андрееву». Дальше Бердышев-старший поменял тему и превратился в простого отца. Спрашивал про учебу, друзей и прочее. «Кстати, а кто этот парень, который был так недоволен, что я из Киим?» — поинтересовался я. «А, это сын священника», — махнул рукой Денис. «Его отец приверженец старых традиций, очень консервативен, как и все святоши». «Ясно. Совсем забыл касту богослужителей. Куда ж без нее?» Лора выводила информацию с молниеносной скоростью. Местная вера называлась Европейской Церковью. Видимо, в этом мире у них сильное влияние. Хотя священники и служители церквей держатся обособленно. Из интересного, у них своя уникальная магия света. Надо будет изучить на досуге, что это за зверь такой. Еще немного поболтав с сыном, граф ответил на звонок и начал собираться по делам. Мы попрощались с Денисом и сели в лимузин. «А парень-то ничего, толковый, как и Дима», — сказала Лора. «Граф их хорошо воспитывает». «Редко от нее можно услышать такую похвалу». «Михаил, как обустроился?» — спросил Ростислав Тихомирович. «Отлично. Девчонки довольны», — дежурно ответил я. Какое-то время мы ехали молча. Тут начался небольшой дождь, и я увидел, как многие благородные люди активировали над собой купол, спасающий от капель. «Видимо, зонты у них не самый ходовой товар», — подметила Лора. Мы свернули с дороги. Осталось проехать несколько сот метров до моей усадьбы. «Михаил», — неожиданно заговорил граф, — «днем я созванивался с Димой, и он сказал, что ты встречаешься с дочкой Кутузова. Это так?» «Верно». «Хороший ход», — кивнул Ростислав Тихомирович. «Правильно, что ты заводишь такие мощные связи. Дима еще упомянул, что вы с Нахимовой подружились. Опасная девчонка, но вот отец, адмирал...» «Вы меня простите, Ростислав Тихомирович?» Мне не понравились его слова. «Я встречаюсь с Машей не из-за отца. И со Светой мы дружим, потому что дружим. Это очень хорошие ребята, как и многие в институте». «Прошу прощения, если обидел тебя. Но в этом мире только так», — пожал он плечами. «Я не знаю, как на твоей родине, но у нас редко кто женится по любви. Мощь рода важнее, слияние магий. Связь между семьями, в конце концов». «У вас с женами так же?» «Нет, мне повезло», — ухмыльнулся граф. «Анну и Лизу я люблю искренне и не представляю, как можно по-другому». «А что вы имели в виду, когда сказали, что Света опасна?» «Это очень запутанная история, и что случилось на самом деле, наверное, знает только ее отец с матерью. Она рассказывала, что училась в Японии?» «Нет, она почти не говорит о прошлом». «Насколько мне известно, в детстве ее и еще одну девочку похитили. Новость быстро разлетелась по СМИ. Похитители были культистами, поклоняющиеся морским монстрам. Крупная организация, насчитывающая около 5000 последователей, в основном преступников. Они требовали, чтобы отец оставил свой пост и увел корабли к месту постоянной дислокации. Однако Нахимов прибыл в столицу, сдал адмиральские погоны лично императору и в этот же день в одиночку ушел искать дочь». «Но он же до сих пор руководит флотом», — удивился я. «В том-то и дело», — кивнул граф. «Подробностей нет, но император вернул погоны на следующий день, когда Нахимов вырезал весь культ. В одиночку. Все 5000. Не знаю, как он это сделал, но слышал, что когда адмирал нашел пленниц, вторая девочка была мертва». «Охренеть!» — только и смогла произнести Лора. «У меня же вообще не было слов». Потом ходили слухи, мол, его дочь немного тронулась головой. Но, судя по тому, что ты говоришь, она справилась со своей бедой. «Да», — кивнул я, вспоминая ее срывы, — «вполне». Мы приехали к моей усадьбе поздним вечером. Граф не стал меня задерживать, попрощался и укатил по своим делам. Дома нас с Лорой ждал горячий ужин, компания 5 прекрасных девушек и Трофим, который готов был отчитаться за проделанную работу в мое отсутствие. Я махнул на это рукой и сказал, что завтра приедут строители. Предстоит многое поменять, чтобы никто больше не смог сюда залезть и навредить нам. «Но как же, господин?» — развел руками Трофим. «Неужели вы хотите снести этот дом? Он же построен вашим отцом». «Не боись, Трофим, никто его сносить не будет», — успокоил я старика и положил ему руку на плечо. «Просто немного укрепим строение. Стены, потолок, фундамент. Возможно, придется сделать пару пристроек, но не переживай, старые стены никто трогать не будет. Память о моем отце не пропадет». Девушки сидели за столом и молчком пили кефир с булками. Это потом они мне объяснили, что Маруся их отругала, когда дамы бегали по дому и разбили какую-то дорогую вазу. Теперь им было стыдно, и они старались не отсвечивать. «Ха, молодец, бабуля, нашла к ним ключик», — улыбнулась Лора. «Глядишь, воспитает из них светских дам, а не только машин для убийств». Вскоре мы отправились на боковую. День был долгим и нудным. Чувствую, завтра будет еще один такой же. С этими мыслями я лег спать и моментально отключился. Жаль, даже не успел увидеть сон, как поступил сигнал от Лоры. У нее была интересная функция — сканирование территории в режиме сна, пока организм почивал и потреблял меньше энергии. Так радиус поиска опасностей значительно увеличивался. «Миша, подъем!» — крикнула Лора у меня в голове, не церемонясь. Я тут же рефлекторно подскочил. Сна ни в одном глазу. Лора просто так будить не станет. «Информация!» — быстро скомандовал я, перейдя в боевой режим. 3 отряда по 20 человек», — доложила Лора, показывая мне изображение. «Север, запад и восток. В каждой группе по 2 снайпера. Все вооружены до зубов, стволы и мечи. Это боевые маги, скорее всего, те же, что и у ЗАГСа. Уж больно похожий стиль и манера поведения. И те же автомобили». «Сколько времени до контакта?» 10 минут», — ответила Лора, выведя расстояние, таймер и маркеры с целями. «Надо будет девушек. Посмотрим, как они защитят дом». Болванчик, развалившийся по всей комнате, махом оказался у меня на руке. Я постучал к девушкам. «Входите», — послышался сонный голос Лиры. «Дамы, на нас нападают», — сходу сказал я, готовый увидеть без одежды. Ни слова не говоря, они моментально вылетели из огромной горы одеял, подушек и в мгновение ока надели свои боевые топики и лосины. «Мы готовы», — сказала со всех Андромеда. И как они так быстро проснулись? Оружие уже сверкало в их руках. Обрисовав ситуацию, я отдал им группу с востока. Сам решил заняться западом. Кто первый разберется с врагом, берет группу на севере. «Надо разбудить прислугу», — сказала Лора. «Девочки, быстро будите Трофима и остальных, пусть уходят в подвал». Они кивнули, и пули вылетели из комнаты. «Присмотри за ними, приятель», — шепнул я болванчику, и одна деталька улетела за девушками. Остальное дело техники. Выпрыгнув из окна, я усилил ноги энергией и побежал на врага. Лора построила траекторию, чтобы меня не заметили. «Можешь перехватить их разговор?» «Могу, но они говорят на каком-то неизвестном мне диалекте. Так что смысла нет», — ответила помощница. До противника осталась половина пути. «Снайперы контролируют дом», — доложила Лора. «Так что если будем действовать бесшумно, стрелков можешь оставить на сладкое». «Нет, снимем их сейчас. Отправляй болванчика», — приказал я. У меня появилась картинка, как детальки летят через деревья. Стрелки находились на расстоянии в 3 километра от дома. Удивительно, как вообще Лора их распознала. Деталька уже готова была пробить голову ничего не подозревающему китайцу, но его череп взорвался до того, как болванчик успел настичь его. Кто-то убил снайпера. «Еще двое мертвы», — отрапортовала Лора. «Кто-то нас защищает?» — удивился я. «Неужели люди графа? Можешь отследить траекторию пуль?» «Ага. Только энергии я у тебя заберу тонну. Пули-то артефактные». «Ладно, тогда займемся остальными группами». А вот и они. На глазах приборы ночного видения, автоматы, камуфляж. Переговариваются жестами, даже передвигаются бесшумно. Это настоящие профессионалы. Возможно, это они и убили барона. Лора сказала, что девушки напали на отряд. Молодцы, оперативно действуют. Я тоже не стал отставать. Пустил в бой болванчика и забежал врагам со спины. Шедшие сзади так и не поняли, как их головы отсоединились от тела. Одновременно со мной болванчик убил трех. Остальные успели активировать артефакты. И теперь детальки отскакивали от щитов. «Блокируй связь!» — приказал я помощнице. Пока впереди кипела суматоха, я убил еще троих, и тут меня заметили. Хе, зря они нацепили ночное видение. Щелкнув пальцами, я на мгновение ослепил их вспышкой пламени, которая и парней без примочек лишила бы ориентации. Но боевики оказались ушлыми, не растерялись. Скинули электронику и давай палить в то место, где я был секунду назад. Жаль, слишком медленно. Три взмаха мечом, и еще три трупа распростерлись на траве. «Врубай на полную», — сказал я Лоре. По мне заструилась энергия, усиливая органы чувств. Мышцы налились силой, глаза стали видеть гораздо четче. Рокеры не прошли даром. Впервые мне удалось применить их на полную против по-настоящему опасного противника. Я закрутился волчком, молниеносно перемещаясь от человека к человеку. Через минуту все были мертвы. «Что там у дам?» — спросил я Лору. «Они направляются к северной группе». Девушки справились куда быстрее, чем я предполагал. И все-таки, кто же убил снайперов? Я побежал к последней группе, надеясь обогнать девушек, которые тоже устремились на перегонки к противнику. «Кто первый, того и тапки!» Прибежать-то я успел. Да вот только мне достался последний убегающий боец. Ну, хоть что-то. Подсечкой я повалил его на землю и ударом в затылок вырубил. Дамы окружили поверженного врага, готовые разорвать его в клочья. «Стоп!» — воскликнул я и отбил топор Лиры. «Он нам нужен живым». «Зачем?» — удивилась Андромеда. «Давайте отрубим ему голову». «Сначала отрежем ноги», — подняла мечи Орион. «Спокойно, я сказал!» — прикрикнул я на них, чтобы они уняли свою кровожадность. «Я не горю желанием убивать раз в неделю по группе наемников. Надо узнать, кто их послал». «Верно!» — крикнула Эридон. «Ноги отрубим после». Однако что-то пошло не так. Тело наемника затряслось, глаза начали закатываться, а следом из всех щелей брызнула кровь. «Он сейчас взорвется», — спокойно сказала Лора, появившись рядом, и открыла здоровенный полосатый зонтик. «Назад!» — приказал я. И мы отпрыгнули на пару метров. И тут тело наемника лопнуло, обрызгав нас кровью. «Где-то мы уже это видели», — протянул я и вытер лицо. Страшно хотелось поймать заложника и выпытать у него всю информацию, не забыв спросить и о музыкантах. Все псу под хвост. И да, жалко мне их не было ни капли. Едва ли они были туристами, которые просто заплутали и оказались на нашей территории. Снайпер явно целился в дом, а бойцы наступали с трех сторон. Странное дело. «Лора, быстро сканируй дом», — отдал я приказ, опасаясь наихудшего. «Блядь!» — выругалась она. «К усадьбе подошел неизвестный отряд. Они штурмуют ее». «Бегом в дом!» — крикнула я девушкам, срываясь с места. Радиостудия «Камертон». Леня Скрипач сидел чернее тучи. Новости за последние дни ему поступали только плохие. То патруль нападет на группу его ребят, то посадили ментов, которым он платил, а те закрывали глаза на многое, что он творил. Теперь придется искать лазейки. Еще этот Есенин появился в городе, и неизвестно, когда он свалит. Буквально на днях раскурочил полквартала на окраине, как раз на территории Сани Трубадура. Хорошо, что не у Лени. Страшно даже представить, что будет, если этот психопат сунется на рынок. Тут еще идиот Трубецкое названивает, интересуется про артефакты. Да, у Лени были свои производства, разного качества и назначения. Он давно мечтал выйти на международный рынок, а сынок Трубецкого помогал ему завести нужные связи. Стационарный телефон разразился звонком. Доступ к этому аппарату был всего у 6 человек, и звонил один из них. «Взял!» — раздраженно ответил Леня. «Привет, скрипач!» — раздался на том конце женский голос. «Чего не звонишь? Забыл совсем про наши районы?» «Викуся, мне сейчас не до тебя!» — ответил Леня, но трубку бросать не стал. «Чего хотела?» Вика Контрабас отвечала за игорный бизнес Широкова. Всеми казино и нелегальными боями занималась тоже она. Ее детищем была подпольная арена, где участвовали даже сами маги-истребители. Надеясь на легкие деньги, они нередко находили там последнее пристанище. «Как дела с артефактами?» — вдруг спросила она. «А тебе-то какое дело?» — удивился Леня. «Как какое? Вообще-то мы все скидывались на них». «Пока не могу ответить. Жду звонка». На том конце провода раздался смех, но какой-то приглушенный. Она закрыла трубку рукой. «Леня, Леня, теряешь хватку?» — наконец произнесла она. «Твои курьеры пропали вместе с образцами, осел ты этакий. Мы потратили больше половины накоплений на эти артефакты». «Что?» — вспыхнул скрипач. «Откуда ты знаешь? Доказательства!» «Господи, какой ты идиот! Как тебе вообще позволили играть на скрипке?» И положила трубку. Леня еще долго пытался дозвониться до Марии Александровны, но все без толку. Потом бросился звонить Нарышкину, которому он хотел показать образцы, но его встретил автоответчик. «Сука, вы что, все меня дрочите?» — заорал Леня, вырвал телефон с корнем и со всей силы швырнул его в стену. Следом он выглянул из своего кабинета и позвал помощника. «Мне нужна полная информация. Как эта курица со своими шлюхами вылетела из Красноярска?» Он кричал и плевался слюной, не догадываясь, что старая ведьма уже мертва.